Фридрих Шопен. Если Шуберт был одержим поисками своего настоящего духовного отца, то с Шопеном дело обстояло совершенно иначе. Великому польскому композитору-романтику как воздух было необходимо ощутить себя окруженным материнской заботой. Однажды Шопена попросили одним словом охарактеризовать главное настроение своей жизни. Он произнес «жаль». Венгерский композитор Ференц Лист рискнул предположить, что в этом слове Шопен слышал целую гамму разнообразных настроений, которые окрашивают все его творения то в серебристые, то в огненно-пылающие тона. Жаль. Чего было жаль Шопену? Может быть, навсегда утраченного ощущения безопасности и заботы, которые и могла дать ему только мать. Человек обычно проговаривается и таким образом инстинктивно сам открывает потаенные закоулки собственной души. Вот реакция маленького Шопена во время своего первого концерта, который он дал в присутствии матери. Впервые Шопен появился на публике в возрасте 8 лет. Выступление произвело фурор. Публика зачарованно наблюдала за маленьким виртуозом. Однако сам пианист списал свой успех на праздничный костюм. Когда Юстина Кшижановска, мама музыканта, спросила его, что, по его мнению, больше всего понравилось зрителям, мальчик ответил: «Мой воротничок. Знаешь, мама, все на него смотрели». Что кроется в этой детской оговорке? А то, что вундеркинд сам очарован не столько своей музыкой, сколько воротничком. И это не проявление патологического нарциссизма, а гордость и радость за то, что мама так удачно его отдела концерту, и эту заботу и любовь смогли оценить другие. В дальнейшем Жорж Санд, которая стала для него и роковой женщиной, и заботливой матерью одновременно, писала своей подруге. Шопен страшно удивляется, что он потеет. Он огорчается из-за этого. Он говорит, что сколько ни моется, все равно от него дурно пахнет. Мы смеемся до слез, глядя на это эфирное создание, которое не согласно потеть, как все на свете. А лично я в этом страхе взрослого мужчины считываю лишь одно — желание не огорчить любимую маму своим неряшливым видом. Мой воротничок — вот что самое главное, потому что все на него смотрели. Потаенное желание скрыться внутри материнского лона сказалось и в пристрастии Шопена к темноте. Широко известно, что привычку играть в темноте композитор сохранил в течение всей жизни. Именно так, утверждал он, к нему приходит вдохновение. Когда композитор исполнял свою музыку на званых вечерах, он всегда просил приглушить свет в комнате. А расставание с очередной своей любовью, в которой он, скорее всего, искал сыновьего утешения и материнской заботы, Шопен отметил появлением знаменитой второй сонаты, медленная часть которой была названа траурным маршем. Надо сказать, что все романтики были прекрасными психологами. В музыке, в литературе, в живописи они всегда оставались интровертами, чей взор был обращен вовнутрь своих собственных переживаний. Этот самоанализ, эта непрекращающаяся саморефлексия и является одной из отличительных черт романтизма. И Шопен не является исключением. Его одержимость матерью сыграет с ним роковую роль. В результате стечения разных обстоятельств он, в конце концов, из всех женщин, которые окружали его и боготворили, выбрал самый опасный для себя тип. Это была мать-куртизанка. Мать, по законам Эдипова комплекса, провоцирующая на инцест. Вместо покоя и утешения он обрел вулкан, который и испепелил его в конечном счете. Впрочем, по-другому с романтиками и быть не могло. Скрытое стремление к суициду было в той или иной мере характерно для каждого из них. Фридрих Францишек Шопен появился на свет вблизи Варшавы в семье эмигранта из Франции Николая Шопена и полячки Юстины Кшижановской. Мать будущего композитора стала для него первым музыкальным учителем. Итак, именно мать научила этого мальчика выражать себя с помощью звуков, открыв таким образом, зачем он был послан на этот свет. Согласно легенде, маленький Фридрих, когда слушал музыку, не мог удержаться от слез. Он был слишком мал, чтобы начать заниматься и овладевать инструментом. Родители поначалу эту сентиментальность восприняли как признак идиотии и с горечью подумали, что Фредерику музыка противна и удручающе действует на его неокрепшую психику, вызывая депрессию. Но слезы эти можно было объяснить и другим образом. Мальчика раздражала вынужденная немота, отсутствие необходимых органов речи, причем речи музыкальной. И вот будто с небес к нему на помощь явилась любящая мать. Именно она научила своего сына, как касаться клавиш, как вызывать эти божественные звуки из небытия. А пальцы, столь необходимый инструмент для каждого пианиста, оказались от природы недостаточно длинными, и юный Фредерик, дабы оправдать материнские усилия по превращению маленького идиотика в великого музыканта, сам накладывает на себя, на свое непослушное тело, страшные муки. Известно, что Шопен всю жизнь страдал от того, что ширины его ладони не хватало, чтобы брать сложные аккорды. Еще будучи мальчиком, он изобрел специальный прибор для растяжки пальцев и носил его, не снимая даже во сне, хотя тот причинял ему нестерпимую боль. Поистине, музыка для юного Фредерика стала религией, и в основании этой религии находилась мать, та, что дала ему голос, что помогла выразить переполнявшие мальчика чувства не в глупых слезах, а в божественных звуках. Та, что с помощью музыки помогла Фредерику заглянуть внутрь самого себя и увидеть там целый космос, целый неведомый мир, который с помощью музыки получил теперь возможность в гамме разнообразных настроений, окрашенных то в серебристые, то в огненно-пылающие тона, по меткам замечанию Листа, в полной мере выразить себя. Мальчик обрел голос. И голос этот, благодаря любящей матери, взорвал весь мир. Из воспоминаний современников мать Шопена происходила из родовитой семьи, получила блестящее образование, знала французский язык, имела прекрасный голос, великолепно музицировала, умела и любила петь. Сартр в своей знаменитой книге, посвященной Флоберу «Идиот в семье», пишет, что будущий гений французской литературы до 10 лет не умел читать, и на вопрос сестры, почему он не хочет научиться складывать буквы в слова, а слова в предложение, ответил: «Зачем? Мне все книги читает папа». Сартр говорит о значении голоса отца, о его почти божественном авторитете для будущего писателя. Голос — это необъяснимое мистическое явление. А для Шопена таким голосом явилось пение матери. И он мог бы вслед за Флобером сказать: «Зачем? Мне все песни спела мама». И теперь оставалось только повторить их с помощью виртуозного владения инструментом. Прежде всего, эти песни мамы проявились в знаменитых ноктюрнах Шопена или в песнях без слов, отличающихся как раз необычайной лиричностью. Слово «ноктюрн» означает «ночной». Первоначально так именовалась часть католического богослужения, совершаемого между полночью и рассветом. В XVIII веке ноктюрн превратился в камерно-музыкальное произведение, исполняемое на открытом воздухе, подобно серенаде. Создателем ноктюрна в современном понимании лирической фортепианной миниатюры, воплощающей романтический образ ночи с ее таинственной красотой и грезами, считается Джон Филд, ирландский композитор, живший и творивший в России. Но подлинный расцвет ноктюрна связан с творчеством Фредерика Шопена. Жанр ноктюрна был очень близок к Шопену. Работать над ним он начал еще в юном возрасте, до отъезда из Варшавы, когда память о детских впечатлениях и о песнях матери была еще очень свежа. В XIX столетии ноктюрны считались самыми популярными произведениями Фредерика Шопена. Почему современники отдавали предпочтение именно им, догадаться несложно. В них сконцентрировалось то главное, что было свойственно романтической эстетике — глубоко личное, субъективно-лирическое, интимное переживание, которое целиком и полностью захватило сознание современников. В них проявился и новейший камерный пианизм, и салонное изящество, ставшее своеобразным противовесом виртуозной фортепианной музыке того времени. Одухотворенный лиризм Шопена находит в ноктюрнах свои специфические средства выражения. С чисто моцартовской щедростью рассыпает в них Шопен свои прекрасные мелодии. предельно выразительные, непосредственные, они звучат как естественно льющаяся песня, как живой человеческий голос. В ноктюрнах наиболее явные песенные, вокальные истоки шопеновской мелодики. Если хотите, это память детства, это мамины песни. Некоторые ноктюрны можно сгруппировать по общим композиционным приемам. Есть среди них так называемые «песни без слов». В их основе лежит один музыкальный образ. Верхний голос ведет мелодию, остальные гармонические голоса образуют к ней аккомпанемент. Но и они отличаются глубоким содержанием, творческой фантазией, интонационной выразительностью. Интенсивность мелодического развития доводит элегические мелодии до высокой степени напряженности и драматизма. Примером могут служить даже наиболее ранние ноктюрны. Емоль, опус 72 посмертный, или Эс-дюр, опус 9. Но для большинства шопеновских ноктюрнов типично наличие двух резко контрастных образов. В этом проявляется большая усложненность содержания, что, в свою очередь, ведет к обогащению формы, а острота контрастов — к драматизации самого жанра. И это вполне объяснимо. Речь идет о потерянном рае, рае детства. Вступив во взрослую жизнь, Шопен в душе так и остался вечным ребенком, эфирным созданием, по меткому выражению Жорж Санд. Внешне Шопен был очень привлекательным. Он был светловолос, голубоглаз, отличался субтильным телосложением и всю жизнь имел успех среди дам, но 10 лет любил ту, которую при первой встрече даже не счел похожей на женщину. Жорж Санд и стала для музыканта одновременно и матерью, и могилой. Известно, что феминистка звала своего возлюбленного не иначе, как Шопенетто. Он был для нее балованным мальчиком. «Погасите свечи, в темноте ко мне приходит вдохновение», — любил повторять Шопен перед концертом. Тьма, мрак могилы, как источник вдохновения. Прощание с любовью под звуки знаменитого траурного марша. Романтизм любит сочетать несочетаемое, любит обострять глобальные конфликты бытия. Но приглядимся повнимательнее к самому главному событию в духовной жизни Шопена. Это его роковая встреча со знаменитой Жорж Санд. В тот момент, когда Жорж Санд и Фредерик Шопен впервые встретились, она была разведенной независимой женщиной с двумя детьми, а он оказался помолвлен с Марией Вадзинской. Судьба словно посмеялась над ними, столкнув их вместе. Бедного больного Фредерика, красивого молодого человека 26 лет, с безупречными манерами и горящим взором, и разведенную грубоватую женщину 33 лет от роду в мужском платье, которую невозможно было представить без сигареты. Контраст был всем заметен. В мужском платье 33-летний Жорж Санд, а этот возраст в XIX веке считался бальзаковским, то есть уже не первой свежести, и слегка траченным, и красавец-аристократ Шопен. Тонкость и прозрачность цвета его лица прельщала всех. У него были вьющиеся светлые волосы, нос слегка закругленный, он был небольшого роста, хрупкого, тонкого сложения. Манеры его были изысканны, разнообразны, голос немного утомленный, часто глухой. Его манеры были полны такой порядочности, в них был такой кашет кровного аристократизма, что его невольно встречали и принимали как князя. Естественно, что Шопен сначала не обратил никакого внимания на ту, которая буквально заболеет. Лишь спустя несколько дней он заметил вскользь, что за отвратительная женщина эта Санд. Да и женщина ли она вообще? Однако многие знакомые, наблюдавшие за необычной парой, отмечали, что волевая баронесса обладала особым влиянием на слабохарактерного Фредерика. Получалось, что не он, а она была активным началом в их отношениях. И роман, продлившийся почти 10 лет, подарил обоим много искреннего чувства и творческих сил, а еще принес нестерпимые страдания Шопену. Здесь приходят на ум знаменитые строки русского романтика Тютчева. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей». Возможно, причиной страсти, вспыхнувшей в сердце женщины, стал тот факт, что на момент знакомства Шопен был болен и слаб. а она ко всем своим любовникам испытывала чувства, схожие с материнскими. Например, одним из ее знаменитых любовников был Альфред де Мюссе, писатель-романтик, создавший свой знаменитый шедевр «Исповедь сына века», на который ссылается Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени», как на книгу, оказавшую на него огромное влияние. Так вот, этот самый Альфред де Мюссе поразил сердце Жорж Санд тем, что сказал: «Я влюбился в вас как ребенок». Это апелляция к детской беззащитности и покорила сердце известной сердцеедки. Так или иначе, Асанд обратила внимание на несчастного молодого Шопена, а его помолвка вскоре оборвалась. Родители невесты посчитали музыканта недостойным руки их дочери. Но кто же такая была эта самая Жорж Санд? От рождения ее звали Аврора, по мужу Дюдеван. Она была баронессой и поклонницей зарождающегося феминизма. Аврора не стеснялась носить мужской костюм и увлекалась свободными отношениями. Обладая утонченным умом, баронесса баловалась писательством и выпускала романы под мужским псевдонимом Жорж Санд. И когда ее упрекали в излишней свободе нравов, она заявляла в духе Фрейда и Юнга, что все плохое в ней от мужчины, от Жоржа Санда, а все хорошее от женщины, от Авроры Дюдеван. Перед нами яркий пример, подтверждающий существование в нашей психике таких архетипов бессознательного, как анима и анимус, то есть присутствие мужского и женского начала в душе каждого человека. И если у молодого гения Шопена женское превалировало и искало покровительства и защиты, то в его возлюбленной мужского было хоть отбавляй, хотя она и была женщиной, способной соблазнить любого мужчину. После знакомства с композитором Жорж Санд послал ему записку, состоящую из одной фразы: «Преклоняюсь перед вами, Ж.С.» Эту записку Шопен вложил в личный альбом и хранил до конца жизни. Вот он, точный удар по самолюбию гения. Сильная, независимая и волевая, она сразу же подняла белый флаг капитуляции. Шопену явно не хватало ощущения собственной мужской силы, и эта мужественность в женском обличии неожиданно преклонила перед ним колени. «Туше», как говорят французы. Шопен только что пережил болезненный разрыв с красавицей-невестой. Он душевно слаб, находится на краю своего постоянного состояния депрессии. Здесь и надо искать причину, по которой музыкант весь эмоциональный импульс своего творчества определил одним словом — жаль. Жалость, но не жалкий. Его сердце переполнено сочувствием к самому себе. Вот он, тот эмоциональный омут, из которого и появляется на свет депрессия. Тем не менее, именно в объятиях по-мужски очень сильный Жорж Санд Фредерик найдет утешение. Однако противоестественность этой взаимной страсти буквально бросалась в глаза и будоражила общественное мнение. Парижский журналист Жюль Дюфур писал: «Какая же разумная личность станет утверждать, будто любовь двух статуй, двух памятников может продлиться дольше, чем сутки? На общем постаменте им будет до смерти скучно, а в постели памятники просто смешны». Они действительно были очень смешны в постели, особенно в последний период их отношений. Так уже в Испании на Майорке Шопен, удаленный из спальни возлюбленной, сильно страдал. Жорж, наоборот, наполнялась силой, подобно вампиру. Она строчила свои романы. Точно такой трюк она уже проделала с больным Альфредом де Мюссе в Венеции, когда почти на глазах у чахнущего бедолаги обнималась его лечащим врачом Паджелло. Видимо, этой даме просто патологически необходимо было заставлять кого-то страдать, чтобы черпать вдохновение для своих душещипательных романов. В 1847 году, за несколько месяцев до разрыва, она напишет письмо кому-то из приятелей, где в нескольких словах расскажет о жизни с Шопеном. «Семь лет я живу как девственница с ним и с другими. Я знаю, что многие люди меня обвиняют. Одни за то, что я его измотала необузданностью своих чувств, другие за то, что я привожу его в отчаяние своими дурачествами. А он жалуется мне, что я его убиваю отказами, тогда как я уверена, что я его убила бы, поступая иначе». Жорж Санд вконец измучила беспокойный характер этого эфирного создания, ее третьего ребенка, ее Шопенетто, и роковой разрыв стал неизбежен. Так кто же все-таки была эта странная женщина-вампир? Биография Жорж Санд началась необычно, отчасти, может, и мистично. 1 июля 1804 года тихим вечером в Париже ее отец сыграл на скрипке несколько нот, но настолько веселых, что мать, забыв о беременности, увлеклась и закружилась в танце. Женщина, поняв, что рожает, перешла в другую комнату и, будто бы все так же вальсируя под музыку, виртуозно легко родила девочку. Мать будущей возлюбленной Шопена, Антуанетта Софи Виктория де Лаборт, была очаровательной цыганкой. Пела, танцевала, играла в театре, куртизанила, впрочем, немного и в приличных пределах. Скорее всего, эта цыганская кровь и перебила благородную кровь отца будущей Жорж Санд.